Но смерть, без сомнения, и есть конец. Деда поднимает брови. — Не приведи бог, братец услышит от вас такую ересь. Джеймс усмехается. — Вы не так поняли меня, мисс Лестрейд. Со стороны деревни раздается одинокий звук рожка. — Наверное, это представление, — говорит Дида. — Похоже, начинают. Немного помолчав, Джеймс предлагает. — Не хотите ли взглянуть? Я встречал их однажды, прошлой зимой, но самого представления не видел. Дида встает, разглаживая платье. У нее милая, грустная и терпеливая улыбка. — Только одним глазком, — говорит она. — Я не хочу, чтобы мое присутствие оказалось слишком заметным. — Мы всего лишь постоим у двери. Ничего предосудительного тут нет. Вновь слышится рожок, как раз когда они выходят на пустую дорогу. Становится все жарче. Почти все лужи на дороге высохли на солнце. Балаган расположился неподалеку от кабака Кэкстона. Его холщовые стены, некогда красные и белые, полиняли и стали теперь кремово-ржавыми. Подходя ближе, они слышат веселые крики и аплодисменты. Они останавливаются у бокового входа, где холст раздвинут и подвязан на обе стороны. Джеймс ощущает знакомые запахи, которые ни с чем не спутаешь: мятой травы, пота, холстины и пива. Хорошо бы рассказать Дида, как и он когда-то выступал в таком балагане, а Марли Гаммер втыкал в него булавки. Человек 40 зрителей смотрит, как удивительный Джон гнет кочергу. Он раздет до пояса, плечи дрожат, глаза сощурены. Наконец он поднимает согнутую вверх дугу и передает ее жене, оказавшейся даже меньше ростом, чем полагал Джеймс, однажды ее уже видевший. Она пускает кочергу по рядам зрителей, которые вертят ее в руках, удовлетворенно кивают и что-то негромко говорят друг другу. Тут женщина пронзительным голосом вызывает на бой сильного парня, готового потягаться с мавром. Молодые люди выпихивают кого-то вперед. Это Джек Хокинс. Он пытается увильнуть и спрятаться в толпе, но его выталкивают вновь. Выйдя шаркающей походкой в круг, парень неловко поднимает руки. Женщина снимает с него жилет и рубаху. Он почти одного роста с негром, но лет на 20 моложе. Крепкого сложения, работает на земле своего отца с тех пор, как научился ходить. Толпа затихает. «Убей его, Джек!» — кричит стоящий в дверях толстяк. Удивительный Джон поворачивает голову. Секунду посмотрев на Джеймса, он делает жест, будто узнал его. Потом поворачивается к своему противнику. Они хватают друг друга, елозя ногами по грязи. Мышцы на спине и руках блестят, расширяясь. Хокинс наседает. Негр, пошатнувшись, падает на одно колено, хотя лицо его все так же невозмутимо, как раньше, словно он думает о чем-то другом, о чем-то значительном и спокойном. В толпе раздается «Ура!». Кое-кто топчется на месте, изображая борьбу с невидимым противником. Джеймс чувствует, как к нему легонько прижалось плечо Дида. Джек Хокинс, упершись, что есть мочи негру в живот, теснит его назад к стене балагана. Вдруг удивительный Джон изворачивается и, добавив собственную силу к напору Хокинса, легким и выверенным ударом кидает его оземь, словно фермер всего лишь мальчик не старше Сэма. Какое-то мгновение Хокинс лежит на спине, ловя ртом воздух, потом поднимается, испачканный грязью, что пристало к его вспотевшей спине, трясет головой, улыбается и забирает у женщины свой жилет и рубаху. Женщина вновь вызывает желающих побороться. Кто победит мавра? Удивительный Джон спокойно стоит позади нее,